9 сентября 1942. День подходит к концу. У меня в окопе был политрук. Он долго объяснял задачи командира отделения. Крепко, но справедливо ругал меня за то, что в моем расчете не были свернуты скатки и за другие неполадки в отделении, за которые я ответственен. В частности, за то, что я не знал до сих пор количество имеющихся в расчете мин и число мин, выпущенных нами. Ошибки исправляю на ходу. Количество мин посчитал, скатки скатал. Красноармеец Сазонов, политрук и ротный представляются правительственным наградам. Сегодня политрук писал боевые характеристики на них. Сазонов из 3-го взвода своим ротным минометом уничтожил 40 фашистов, не допустил неприятеля к нашему дзоту. Сейчас он легко ранен. Днем немцы обстреливали все поле и село. Снаряды падали рядом. Пули ударялись о миномет, тоненько звеня. Голову нельзя было поднять, так густо обстреливалась местность, и все-таки мы не имеем урона ни в живой силе, ни в технике. Немцы это почувствуют скоро. 10 сентября 1942. Сегодня весь день на нашем участке фронта затишье. Ожидается большое наступление немцев при сильной танковой поддержке. Миномет стоит в полной боевой готовности. Стреляли рано утром, произвели 2 выстрела. Весь день вместе с политруком, который находится у меня, копаемся в книгах. Я вырезаю необходимый мне материал по литературе, политрук по истории ВКПБ. Политрук рассказал мне, как вести дневник. После того случая, когда он обнаружил случайно увиденные в дневнике разные глупости, я пишу теперь так, как подсказал мне политрук. Он говорит, что в дневнике надо писать только о работе роты, о ходе боев, об умелом руководстве ротной команды, о беседах с воинами, проводимых политруком, о выступлении по поводу его бесед красноармейцев и так далее. Так именно я и буду писать впредь. 11 сентября 1942. Не хочу пропустить ни одного дня и каждую свободную минуту использовать для записи дневных впечатлений. Вчера ночью спать не пришлось. Рыли ходы сообщений к стрелковому батальону, который мы поддерживаем. Сегодня тоже, видимо, придется копать. Весь день спал и сейчас к вечеру поднялся по боевой тревоге. Наш расчет произвел 1 залп. Батарею в целом удалось одним выстрелом 4 минометов подавить огневые точки неприятеля, точно накрыв цель. Политрук сегодня был целый день у меня. Я очень рад этому и уже привык к его присутствию так, что без него мне становится тоскливо. 12 сентября 1942. Ночью стреляли. Выпустил 11 мин. 3 раза у меня произошла осечка. Очень досадно мне было, что так получилось. Ночью спал у меня политрук. Сегодня днем тоже. Я теперь выбрался на площадку для миномета из своего окопа. Это, пожалуй, даже удобнее для меня. Я в восторге. Ведь если бы не политрук, кто бы руководил моими действиями? И винтовка у меня блестит теперь, и миномет в порядке. Каждое мое действие под контролем внимательным и чутким. Как бы было замечательно, если бы все бойцы и командиры находились под таким руководством, как я. Замечания я получаю ежеминутно. Это мне невероятно помогает. Я очень благодарен ему за все. Душа моя радуется, грудь вольно дышит. Хорошо, когда находишься под постоянной опекой. Ошибок никогда не сделаешь. Сегодня получили газеты. Бои идут в районе Моздока. Сталинграда и Новороссийска. Неужто очереди за последним? Нет, не бывать этому. Скоро наступить должен перелом. Писем не получаю и не пишу уже. Кукаева только что направили учиться в военную школу. Меня никогда не пошлют никуда. Я вечно буду последним, как бы я ни старался. За что меня наказывает судьба? Чем я провинился перед ней? 13 сентября 1942. Кукаева распрощался со мной вчера ночью, пообещал писать. В какую школу его направили, неизвестно. Политрука сегодня весь день не было. Он пришел ко мне только один раз, принес списки лиц, предоставленных к награде, и данные о нашей дивизии в связи с недавно исполнившимся ее трехлетием для боевого листка. Я остался помкомзводом и командиром расчета. Теперь у меня забот полон рот. Ночью опять стреляли. Я выпустил 10 мин. Опять была заминка со стрельбой. Днем спал, писал боевой листок. Ночью был дежурный и опять стрелял. Не заснул ни на минуту. Спать хочется, но надо проводить читки и беседы среди бойцов, ведь я агитатор. Уже вечереет, надо спешить. 14 сентября 1942. Сегодня были письма. Всю ночь стоял на посту часовым. Несколько ночей подряд уже не сплю. 17 сентября 1942. Сегодня написал большое письмо Оле. В нем вызывал на соревнования в учебе и в бою сокурсников. Приветствовал всех знакомых, в частности Маю, Тула, Лену. Маму просил поругать за молчание. Послал также стихотворение «Глаза большие, синие». Ночью спал хорошо. Сейчас я помкомзвод. Кукаева еще здесь. Его пока не отправляют. Пересматривают документы и прочее. А Новороссийск оставлен нашими войсками. Самый трудный участок фронта в данный момент остается наш, сталинградский. 18 сентября 1942. Только что написал письма маме Оле в Дербент и в ППС номер 1532. Пробел. Сентября 1942. Говорят, что сегодня 27 сентября, но я еще точно не знаю. Со старшиной от тети Ани пришло сегодня письмо, второе за все мое пребывание в армии. Прислала чистую открытку для ответа. Я ей писал когда-то, что бумаги нет. Ответ написал сейчас, но старшина уже уехал. Отошлю завтра. Я им уже и так передавал 4 письма. Ночью стреляли. Выпустил 2 мины с зарядом, 5. Утром до самого дня просидел на наблюдательном пункте. Перестрелка не утихала очень долго. Наши продвинулись, очевидно, ибо немцы стреляли уже между домиком и сараем посредине и вправо оттуда. Наша артиллерия подожгла тот длинный сарай, что находился в стороне от села вместе с этим и еще другими домиком. Тот домик мы подожгли раньше. Теперь остался только один домик. Сарай сгорел дотла. Видел 2 немцев по ту сторону озера, которые передвигались 2 еле заметными точечками. Я выстрелил, и они скрылись. Теперь относительно вещей. Разорили меня окончательно, ограбили. Конечно, тут не без политрука обошлось. Больше того, он главный зачинщик, или вернее, человек способный и, вероятно, совершивший это паршивое дело. Лазили у меня повсюду, и результатом обыска явилось хищение, или, мягче сказать, конфискация, котелок, издавна нравившийся младшему политруку, два кусочка мыла, два коробка спичек, одна пара нижнего белья и трусы. Компас, который единственный являлся показателем внешним моего равенства среди лейтенантов и других командиров роты, и, главное, литературный материал, составлявший для меня единственную отраду, ту сферу, в которую я мог целиком погружаться, забывая на время всю горечь и тяготу моей армейской жизни, французская литература. Большая, подробная статья из истории, не помню точно какого века. Журналы литературные, или как их там, записки Академии наук. Очень ценный журнал с богатейшим библиографическим материалом. Номера журналов «Красная новь» и «Новый мир» – исключительно ценные материалы из газет, особенно старых, за 34-35 годы. Журнальные статьи, а также некоторые книги о писателях и литературе. Чернильница с чисто зелеными чернилами, которую я перед этим запечатал уже сургучом, и еще многое-многое, о чем не упомнишь. Были там еще две газеты, в которых писалось о моих политинформациях и беседах как агитатора. В сущности, бесед под таким заголовком я не проводил и нигде не затрагивал в разговорах этого вопроса, разве кроме «Боевого листка», беседы о боевых традициях своей части. Так называлась статья, фамилию автора которой я позабыл. Но в смысле агитации я немало сделал для роты. Бесед, читок и информаций провел гораздо больше, скажу не хвастая, чем другие агитаторы и, пожалуй, лучше других. Поэтому мне было приятно иметь эти газеты. Я чувствовал, что в них хоть в некоторой степени отмечена моя неблагодарная дотоле работа. Когда заметка была опубликована, подозвал меня к себе политрук, дал мне два экземпляра. Горшкову, например, он дал три экземпляра и заявил: «Вот видишь, как я о тебе забочусь. Статья эта, кстати, написана на основании моих политических донесений. Видишь, как я отмечаю твою работу, а ты неблагодарный. Газет не выпускаешь ежедневно и недоволен часто. Говоришь, что не ценю я твоих усилий». На самом же деле в политических донесениях он совсем не сообщал о моих беседах, даже о тех, на которых сам присутствовал. И только поймался на этом однажды, когда у нас в роте был комиссар, который спросил бойцов, какие беседы велись, и те однозначно указали на мои. Комиссар удивился, почему о моих беседах нет ничего в политдонесениях, и дал выговор политруку. До того он информировал, что провел такие-то беседы политинформации, хотя редко беседует с бойцами, и тем более на политические темы. Он даже читает плохо. Но не об этом я веду речь. Эти газетки он, значит, также спрятал или ликвидировал. Оставил консервы, банку, помидоры, коробку спичек неполную, некоторые газетные обрезки, бумаги, часть. Уворовал, кроме того, тетрадные листки чистой бумаги и целую тетрадку. Кружку оставил, но нет ни одной книги, за исключением о писателях. Лермонтове, Маяковском, Андерсене, Нексе и Ванде Васильевской. Ленин о литературе, беседы с начинающим автором, крокодилы, огоньки, все исчезли. Есть у меня маленькое подозрение на Кукаева и лейтенанта Черных, которые вряд ли могли остаться безучастными в этом деле, но главная роль за политруком, ибо консервы и другие мелочи ярко свидетельствуют об этом. Кроме того, лейтенант Соломкин сказал мне, что чернила у политрука, газеты забрал Черных, а книги политрук отдал старшине, и тот закрыл их в ящик. Вот и вся история. Ночью перед этим, после нескольких дней просьб, мне удалось уговорить лейтенанта отпустить меня на старые позиции. Однако, когда я уже было двинулся пешком и был мысленно, уже у цели моего визита, надежды мои внезапно рухнули с встретившимся мне помощником командира роты. Он приказал мне вернуться. Больше лейтенант Голиков меня не пускает. А я б с рук вырвал компас, отнял бы силой то, что добыл ценой жизни, под обстрелом, все то, что так ценно для меня. Впервые здесь я открыто записал, ибо избавился от политрука, когда-то указавшего мне, как писать дневник и что писать в нем. 30 сентября 1942. Закончить вчера не успел. На наблюдательный пункт пришел командир взвода вместе с командиром роты. Оказывается, вся рота переехала сюда. Ночью вновь прибывшие рыли себе окопы. Тогда же стреляли из миномета. Выпустили ужасно много мин. Наши шли в наступление, и мы их поддерживали. Сегодня, вероятно, уйдем отсюда. Командир роты и политрук полагают, что в дубовый овраг. Его отбили этой ночью у немцев. Ротный и политрук слишком мягко со мной разговаривают. Правда, политрук не преминул меня сегодня пожурить за кружку, которая запылилась во время стрельбы ночной, за патроны Корнеева, что были разложены сверху окопа. Но улыбаются мне, и ротный сказал политруку, что Гельфанда надо в партию. Приходом нового пополнения они весьма озадачены, тем более, что в числе их имеется еще два еврея, о чем мне уже не раз говорил политрук с ротным. Из них один хорошо грамотный, а один хорошо роет окоп, хоть и еврей. Вы можете теперь вместе с грамотным выпускать боевой листок. Однако командир взвода и старший сержант со мной резки и надменны. Сейчас вновь послали меня на наблюдательный пункт. Я попросил разрешения сложить вещи и приготовиться к пути, но командир взвода сказал: «Немедленно на наблюдательный пункт, я приказываю, и будете стоять допоздна». А Горшков совсем не стоял сегодня. Он выдумал моду ставить вместо себя бойцов, заявляя: «Я специально для этого выучил человека. Научи его так, как я, тогда и ты сможешь ставить за себя. Он у меня сержантом будет». И ему потворствуют в этом деле. Вот что обидно. Кукаева еще здесь, и теперь он командир отделения. «Надо мной теперь стали так издеваться, как раньше над тобой», заявил он мне сегодня. Книги мои и вещи, оказывается, есть где-то в роте, вместе с нижним бельем. Компас у политрука, он, оказывается, выпал, и политрук его поднял. Чернила, думаю, там же. Мыло они не видели, а спички, три коробки, видели у политрука в сумке. Относительно международного положения политруку тоже ничего сейчас не известно. Число он сказал мне. Писем не писал сегодня, адрес теперь у нас другой, еще не знаю его. Сегодня нам сказали, чтобы у каждого был листок бумаги с адресом и фамилией. 13 октября 1942. Давно не писал, а за это время столько событий. В часть нашу пришло новое пополнение. Среди них сержанты и старшие сержанты. Старшего сержанта поставили нам командиром взвода. Скоробогатого командиром отделения. Старший сержант слишком придирчив и неприятен. С ним мы не ладим, хотя внешне стараюсь с ним не иметь ничего общего. Лейтенант тоже криклив. Дело дошло до того, что сегодня они поставили меня третьим номером, сняв с командиров отделения. Недаром ко мне в суп заскочила лягушка этой ночью. Я укусил ее посередине и чуть было не съел. От папы получил письмо. Все родные, за исключением его, остались в Ессентуках. Он в Дербенте. От мамы получил два письма. Дядя Люся не в армии, а вместе с ней. От тети Ани четыре письма. Сегодня же написал письма маме, одно письмо Сане, два папе, два тете Ане, два Оле, одно Майе Б. Вчера приняли кандидатом члены ВКПБ. Политрук славный человек, хорошо отнесся ко мне, поддерживал во время приема. В моей боевой характеристике он написал, что я уничтожил 90 немецких солдат и автомашину с солдатами противника. Сейчас новый командир послал всех за бревнами для накрытия строящегося блиндажа. Я остался, отговорившись тем, что дежурю. Вчера получил письмо от Майи Белокопытовой. Ответил ей двумя открытками. Маме отправил 700 рублей. Уже совсем темно. Мне надо идти на пост.